Вольтер прожил в Англии 2 года. Он увлекся физикой и астрономией, пытался писать серьезные научные исследования, но естествоиспытателя из него не получилось. Его талант заключается в иронии, насмешливости, умении подмечать нелепости. В точных науках это не давало результата. В Лондоне Вольтер написал письма об англичанах. В них он рассказывал о свободе слова, веротерпимости, гласном суде и уважении к частной собственности в Англии. Прозрачные намеки на то, что во Франции со всем этим дела обстоят значительно хуже, вызвали интерес читающей публики. Парижский парламент осудил новое сочинение Вольтера, и письма об англичанах были сожжены палачом на городской площади. Это сделало их еще более популярными. И Вольтеру, в конце концов, разрешили вернуться в Париж. За него хлопотали очень влиятельные люди, ценившие шутку и любившие острое словцо. Вернувшись в Париж, Вольтер продолжал писать пьесы. Теперь он подражал Шекспиру, с творчеством которого познакомился в Англии. Вольтер почувствовал силу трагедии Шекспира и попытался воспользоваться его методами и приемами. Он старался наполнить свои драмы страстями и действием. Но Вольтер поставил себе задачу избавить трагедию от ее единственного сюжета — любви, и создать в драматургии нечто новое. Он говорил, что трагедия должна иметь серьезное содержание и внушать зрителю достойные идеи. Вольтер доказывал, что страсти на сцене могут проявляться не только через любовные переживания, но и в политических амбициях, в религиозном фанатизме, в честолюбии. Попытки использовать приемы Шекспира в надуманных сюжетах не принесли успеха. На Вольтера посыпались упреки в том, что он подражает английскому драматургу. Оправдываясь, он заявлял, что является почитателем Рассина и Корнеля, а Шекспира называл пьяным дикарем, нелепым акробатом, оборванным шутом, жалкой обезьяной, обвинял его в полном незнании правил творчества и называл его трагедии жалким фарсом. И тем не менее, однажды он заметил, что Шекспир обладает такой искренностью и полнотой действия, что все рассуждения Рассина и Корнеля кажутся ему по сравнению с ним ледяными. Известность позволила Вольтеру войти в круг придворных. Следуя моде, Людовик XV и госпожа Помпадур приблизили его к себе и даже сделали камергером и королевским историографом. Он начал сочинять парадные трагедии и любезные оды. Его избрали членом Французской академии. Но неуживчивый характер не позволил ему надолго обосноваться в высшем свете. После скандального столкновения из-за карточного выигрыша Вольтер уехал из Парижа и приютился сначала у одной старухи-аристократки, а потом сошелся с маркизой Дюшатле. В молодости маркиза интересовалась науками, философией и литературой, была любовницей кардинала Ришелье и многих знатных придворных. Она увезла Вольтера в свое поместье, Сирей. 16 лет Вольтер прожил так, как хотел, без забот о хлебе и крови. Он занимался естественными науками, писал трактаты по физике и астрономии. Его работы в этом направлении не имели большого значения, но доставляли ему удовольствие. Новые пьесы Вольтера маркиза Дюшатле ставила в специально созданном домашнем театре. А скабрезная поэма о Жанне д'Арк передавалась из рук в руки по всей Франции. В письмах к многочисленным друзьям, поклонникам и поклонницам Вольтер осмеивал церковь. Все свои письма он, как когда-то Катон, требовавший разрушения Карфагена, заканчивал фразой «Раздавите подлую гадину», имея в виду католическую церковь. Имя Вольтера приобрело всеевропейскую известность. Ему писали письма монархи, восторгаясь его дерзостью и остроумием. После смерти маркизы Дюшатле Вольтер опять попытался устроиться при дворе Людовика XV, но король не оказывал ему должного внимания. Маркиза Помпадур, обиженная на Вольтера за едкие эпиграммы, поддержала драматурга Крабильона, и его пьесы имели больший успех в придворном театре. Вольтер сохранял с Крабильоном видимость хороших отношений. Уже много лет спустя, когда Крабильон умер, Вольтер отомстил ему в статье, посвященной его творчеству. Еще больше задело самолюбие Вольтера неудачное соперничество с Пероном. Перрон писал скабрезные поэмы и комедии. Когда его не приняли в «Комедии францез», Перрон написал комическую оперу и поставил ее в ярмарочном балагане. Комеди Франсез имела монопольное право на постановку драматургических произведений, поэтому балаганам запрещались представления, в которых участвовало больше двух актеров. Но Перрон написал свою комическую оперу так, что ее мог исполнять один актер. Постановка имела оглушительный успех. Перрон затмил Вольтера в глазах публики. Вольтер начал осмеивать его в эпиграммах и стихах. Перрон отвечал тем же, но более удачно. Он печатал в газетах уничтожающие рецензии на пьесы Вольтера. Вольтер выпустил в свет свои пьесы в роскошно оформленной книге. На ее обложке был изображен осел, щиплющий лавровый венок. Так Вольтер намекнул на критику Перрона. Перрон тут же поместил в нескольких газетах и журналах хвалебный отзыв на это издание и призвал всех покупать замечательную книгу с портретом автора на обложке. Вольтер бросился скупать оставшиеся в продаже экземпляры и уничтожать их. После всех этих неприятностей Вольтер принял приглашение прусского короля Фридриха II и уехал в Берлин. При дворе этого монарха Вольтер прожил 3 года. Он написал пародию на президента Берлинской академии наук, в конце концов поссорился и с самим королем. Фридрих II давал ему читать свои сочинения. Вольтер правил их, а потом говорил знакомым, что король просит стирать его свое грязное белье, то есть несовершенные рукописи. Устав от колких насмешек и капризов, король сухо отпустил Вольтера во свояси. Великий просветитель уехал, захватив с собою черновики неприличных стихотворений короля. Его догнали, отняли рукописи и целый месяц продержали в тюрьме. Вольтер попытался бежать, но неудачно. Слух об этом взбудоражил всю Германию. Когда Вольтера отпустили, то все немецкие города, через которые он проезжал по дороге во Францию, устраивали ему триумфальный прием. Жить в Париже Вольтеру было запрещено. Он уехал в Женеву и поселился недалеко от нее. Религиозные жители города потребовали его высылки. Тогда он купил себе поместье Ферне на границе Швейцарии и Франции, где и жил почти до конца своих дней. К этому времени Вольтер успел сколотить огромное состояние. Он никогда не обращал внимания на упреки в том, что он добывал деньги весьма сомнительными способами. В Ферне Вольтер жил в царской роскоши. Его годовой доход составлял 140 тысяч ливров. Бедное местечко постепенно превратилось в зажиточный город, обслуживавший Вольтера и его посетителей. Вольтер даже построил церковь с надписью, что это подарок Богу от Вольтера.